Объясните нам принцип работы капсулы. Это важно. Спасатель объяснял долго, показывая пальцем на внутренности агрегата, но, на свое удивление, Сергей его понимал. Выйдя со станции на транспортную площадку, Сергей остановился и задумался, устремив взгляд на морскую гладь, протянувшую водное зеркало до горизонта. База спасателей тянулась вдоль скалистого берега, уходя вглубь на сушу, и с нее открывался отличный вид на море. «И что дальше?» – спросил подошедший к Кравцову Мир. «Что нам дал осмотр оборудования спасателей?» «Я думаю, что тот, кто открыл установку для спасателей, скрылся в медицинской капсуле». Сергей продолжал смотреть на воду, а потом улучшил момент и выбрался из нее. «Ваш преступник когда-то был спасателем, иначе он не смог бы разобраться в конструктивных особенностях аппаратуры». Шторм вдохнул и прикрыл глаза, будто решил провести дыхательную гимнастику для успокоения, но Сергей не дал ему такой возможности. «Мир, вопрос в том, как он проник на установку, его обязательно кто-то должен был заметить. И еще, зачем ему нужно было находиться там, я не понимаю». «Все просто», — улыбнулся Кравцов и повернулся к Шторму. «У преступника должен был быть какой-то интерес к эксперименту. Кто выдает разрешение на присутствие во время эксперимента сотрудника, кроме техника установки? Или техник сам определяет допуск некого заинтересованного в эксперименте лица? Наконец, а что за эксперимент проводился в тот день?» Мир резко выдохнул и открыл глаза. «Какой же я недальновидный и несообразительный!» — прошептал он громко, словно злился на себя. «Как же я не догадался! Поехали!» Шторм решительно направился к транспорту. «Куда?» — опешил Кравцов. «В Академию археологии», — на ходу ответил Мир. «В тот день был эксперимент, проводимый по их заданию». Сергей поспешил за напарником и едва успел юркнуть в кабину, прежде чем фонарь закрылся. С недовольством взглянул на Шторма, но тот не заметил рассерженного взгляда Кравцова, полностью погруженный в свои мысли. К зданию Академии они подлетели быстро, но Мир, видимо, справился с эмоциями и уже не спешил выходить из машины. «Объясни мне свои умозаключения», — он спокойно попросил Сергея. От его беспокойной торопливости не осталось и следа. «Я вынужден тебя об этом попросить, поскольку мне нужно аргументировать свой интерес к исследованиям археологов. А просто их нельзя расспросить», — удивился Кравцов. «Просто, нельзя», — Мир оставался спокоен. «Если их эксперимент был причиной гибели людей, то они не должны знать об этом. Все эксперименты, связанные с риском для человеческой жизни, проводятся с согласия Академии стратегических разработок и с согласия добровольцев. Человеческая жизнь слишком ценна, чтобы подвергать ее неоправданной опасности». «Тот эксперимент был согласован со стратегическими разработками?» «Нет», — жестко ответил Шторм. «Именно поэтому мне понадобятся доводы, в которых не будет упомянута гибель человека. Просто спроси, в чем заключалась суть эксперимента, и настойчиво потребуй рассказать о деталях». Мир поморщился. «У нас не принято интересоваться деталями, не пояснив к этому свой интерес. Ты же видел реакцию старшего спасателя. Реакция ученых будет в большей мере недовольство». «Как у вас сложно все», – процедил сквозь зубы Сергей. «У себя я бы просто вызвал их повесткой на беседу и задал бы вопрос прямо, без всяких. Вот почему у вас не ведется регистрация экспериментов, не оформляются отчеты, потому что мы друг другу доверяем, и никто не будет просто так, ради прихоти, расходовать энергию и другие ресурсы, а интересоваться действиями во время эксперимента, тем более, промежуточными результатами, у нас неэтично. Это говорит о недоверии к труду конкретного человека, тем более, с моей стороны, как одного из руководителей Академии стратегических разработок. В Академии археологии трудятся ученые, заслуживающие звания ученого-археолога. Я ничего не понял, Мир, признался Кравцов. У вас людей убивают, а ты твердишь о какой-то этике. Шторм отмахнулся. Это не какая-то этика, а отношения в коллективе уважающих друг друга людей. Слишком долго и болезненно наше общество строило такие отношения, чтобы вот так, за раз, их перечеркнуть. Сергей усмехнулся. Зато было бы проще. Эта усмешка рассердила Мира. Он с трудом подавлял эмоции, явно рвущиеся наружу. «Что, ты, можешь понять?» – зашептал, кривя губы. «Когда я тебя выбирал, то думал, что нашел единственного человека в вашем мире, способного вникнуть в особенности психологии нашего времени. что наши люди думают и поступают совсем по-другому. Это не помешало кому-то убивать», – отпарировал Кравцов со злостью. «И вся эта ваша этика покатилась к черту под хвост. Как можно доверять людям, если каждый из них может быть предполагаемым убийцей? И самое главное, за что убивал-то?» Сергей развел руками в стороны, шутовски изображая божество. «Ведь у вас тут все есть, а еще и уважение к труду, и полный комфорт, что не доставало убийце в вашем счастливом мире. Мир, как человек, привыкший оценивать разумом, а не эмоциями, изменился в лице». Последняя фраза Кравцова ему что-то подсказала. Он тут же забыл о гневе. «Послушай, Сергей, а вдруг это была случайность? 6 раз случайности не бывает. На 2-й раз наступает закономерность». И уже Кравцов изменился лицом. «Ладно, если хочешь сохранить некую этическую составляющую расследования, то тогда будем действовать дистанционно, из моего офиса. А ты будешь моими глазами и оперативным ХМ, трудягой. Ваши технологии это позволяют». Шторм некоторое время пытался осмыслить сказанное Сергеем, затем утвердительно кивнул. «Согласен. Что делаем? Летим домой. Я пообедаю, а ты найдешь мне все о технике установки. Как его? Сэм Аарон. И что я должен о нем найти? Все, мир. Всю его жизнь, от и до. Над чем трудился, где учился, на ком женился. Друзья, коллеги, дети и пристрастия». Половину слов не понял, но объяснишь позже. Шторм включил двигатель. «И я пообедаю с тобой». Сергей никак не мог привыкнуть к действительности, в которую попал волею судьбы. Он ругал себя за то, что польстился на вознаграждение из закромов музея истории. Сейчас ему эти деньги уже были не нужны, хотелось вернуться и забыть о приключениях в будущем. Несмотря на изобилие и комфорт, это будущее, на взгляд Кравцова, было жестким. Понятно, что люди будущего к этому привыкли и не замечали, что делают они только одно – трудятся. Да, по вечерам отдыхают, но отдых больше похож на кратковременное свидание с тем человеком, с которым хочешь встретиться. Каких-то значимых развлечений, типа клубов, ресторанов, парков, пляжей тут не было. Люди, как бы вместе, но в то же время и врозь. Хотя, может быть, Кравцов чего-то не заметил, и его ощущения кажущиеся. А на самом деле, это общество вполне счастливо живет и процветает. Никто не носится по магазинам, не сидит с детьми сутками, не экономит денег до зарплаты. Каждый реализует себя в меру своих способностей, и никто не считает, насколько по сравнению с другими, и никто никого не обвиняет, не хитрит, не врет, не делает вид. При этом высокая степень доверия. Странно и необычно. Во время обеда Кравцов ел молча. Мир поглядывал на него, видимо, удивленный таким поведением, но с разговором не лез. Сергей же сильно задумался. Все, что он увидел и узнал, совсем не вязалось с обычным преступлением. Не было ни мотива, ни орудия убийства, вообще ничего не было, кроме версий, выстроенных на бездоказательных гипотезах. Пролить немного света на происшествие могли археологи, и это было первое, чем Кравцов хотел заняться. «Мир, послушай», — Сергей отодвинул пустой поднос, — «я не знаю как, но тебе нужно узнать, над какой проблемой работали археологи, какая перед ними стояла задача при проведении эксперимента». Шторм вытер губы салфеткой. «Хорошо, объясни мне, зачем это нужно?» Археологи могли найти какую-то часть, деталь или еще что-то, и посчитали, что это часть некого ценного артефакта из прошлого. На самом же деле, эта часть могла быть частью оружия. Если честно, то я больше не нахожу объяснений. Смерть Сэма Аарона и могла бы быть случайностью, но как тогда объяснить смерть остальных? А тот, кто получил в руки предполагаемое оружие, может и не знать, чем это является. Он использует это, но не понимает результат. Оружие. Шторм взволновался. «Я как-то не подумал об этом. А ведь может быть, об оружии у нас очень поверхностное понимание. Это не то, чтобы тайна, но принцип действия оружия знают очень немногие. Даже я мало представляю предназначение». «Вот». Кравцов вытянул палец Шторму в лоб. «А еще нам нужен медик». «А медик зачем? Как бы тебе сказать?» — замялся Сергей. «Действие оружия оставляет на человеке след. Я бы сказал, смертельный. Мне нужно узнать, насколько ваша медицина способна справиться с этим следом». «Хорошо», — после минутного молчания сказал Шторм. «Я отправлюсь в Академию археологии, а тебе позову Лиру». Кравцов улыбнулся. Встреча с симпатичным профессором медицины обрадовала. Глава 8. Сергей рисовал на доске схему. Получалось запутанно, с множеством неизвестных связей с неизвестными фигурантами. Но ряд фактов Кравцов все-таки установил. Факт первый. Техник Сэм Аарон был на установке не один. Причем этот, пока не установленный человек, пришел до начала эксперимента, так как во время эксперимента на установку не зайти. Факт второй. В результате эксперимента было получено некое оружие. Какое? Пока Сергей не знал, но оружие не огнестрельное. Впрочем, это не точно, и профессор Лира должна подтвердить или опровергнуть эту версию. Факт третий. Айра Грин явно что-то скрывает, вернее, не договаривает. Ей надо задать грамотный вопрос, чтобы выудить из нее правду. И она видела, кто зашел на установку до эксперимента, но почему-то не говорит имя этого человека. Надо напомнить Шторму про наблюдение за ней. Главное, Сергей не находил мотива преступления. Его, в принципе, не существовало в этом мире. Конечно, люди, существа загадочные и порой сами не понимают, что творят, но в этом обществе будущего даже личной загадочностью и не пахнет. Вся жизнь, как на ладони, только личная жизнь окутана пеленой таинственности. Даже не так, она никому не интересна. Никто не промывает кости, не судачит за спиной, не сидит на лавочке, обсуждая наряд, прическу и украшения, не завидует машине, квартире и даче. Может быть, поэтому и невозможно определить мотив, поскольку здесь не ждут гадости от человека. Лира зашла в дом Кравцова бесшумно. Увлеченный мыслями, Сергей вздрогнул, когда профессор Академии медицины мягко дотронулась до его плеча. «Вы слишком напряжены», — улыбнулась она, и сильными пальцами несколько раз сжала ему плечи, массируя известные ей точки. Окаменевшие мышцы Сергея налились теплом и ослабли. «Мир сказал, что вы хотите поговорить со мной». Кравцов развернулся к ней, поблагодарил за массаж и предложил присесть рядом. Лира чинно опустилась на стул, чуть склонив голову на бок, выражая этим жестом внимание. «Да», — Сергей напряг мозги, формулируя вопросы. «Меня очень интересует принцип работы медкомплекса спасателей. Мир как-то рассказывал, но в общих чертах, а мне нужно подробнее. Комплекс, сложная и уникальная аппаратура», — кивнула она. «Что именно вас интересует?» «ХМ», — решился Сергей. «Например, сможет ли комплекс реанимировать человека с пробитой головой? Допустим, если какой-то стальной предмет войдет в глаз и выйдет через затылок наружу, нанеся существенные разрушения в тканях». Лира слегка нахмурилась. Было видно, что такие вопросы ей неприятны, но она, как специалист, способна на них ответить. Все зависит от характера повреждения и объема. С головой человека, вообще, достаточно сложно, но в некоторых случаях комплекс устранит проблему. Правда, человек будет нетрудоспособен. Я вот слышал от спасателей про медицинский аналитический дрон. Кравцов вспомнил недавний разговор на станции. Какие параметры повреждений он фиксирует? Как оценивает состояние пострадавшего? Только поверхностные и температурные, ответила Лира расслабленно. Данные сканирования приходят на пульт спасателей, и они уже принимают дальнейшие решения. Будут ли использованы только ручные средства, или нужна помощь медкомплекса? Повторю, комплекс уникальный, но ему нужны профилактические процедуры, а также дозаправка плазмой, препаратами и смена точного инструментария. Некоторый инструмент комплекса требует больших ресурсных затрат, и использовать его без должной необходимости не имеет смысла. Вернемся к дрону. Сергей подумал несколько секунд и задал вопрос, что он будет делать, если обнаружит человека в луже крови с сильно поврежденными тканями тела и головы. «Ну и вопросы у вас», — несколько возмущенно воскликнула она, но тут же успокоилась. «Хорошо, скажу так, реанимировать можно даже расчлененного человека, но главным будет сшивание нервных окончаний его спинного мозга и восстановление нейронных связей головного мозга, плюс совместимость его плазмы с плазмой медкомплекса. Последнее очень серьезно. Ткани еще можно сгенерировать, а вот плазму – никак. Много лет мы бьемся над созданием искусственной крови, но все попытки тщетны, несмотря на то, что состав тщательно изучен». То есть, неожиданно перебил ее Кравцов, лужу крови под лежащим человеком дрон оставит без внимания. Лира спокойно восприняла этот вопрос, также и то, что ее перебили. «У дрона другие системы контроля», — ответила она. «Визуальными он не пользуется для определения повреждений. А сможет ли дрон определить причину повреждения? Это не входит в его функции. Если нужно узнать причину, то ее выявлением занимается комплекс и бригада спасателей». Лира застенчиво усмехнулась. «Сергей, Поверьте, если бы комплекс заметил что-то необычное, то спасатели знали бы об этом. Кравцов помотал головой. Мир сказал, что техник был еще в трудоспособном возрасте, и причины для его смерти не было. Установка временного перехода – зона опасности высокой степени. Во время эксперимента может случиться все, что угодно. И люди, трудящиеся на ней, об этом знают. И добровольно идут на риск. Сергей провел ладонью по щекам, задумавшись. Версия о применении преступником оружия не отпадала, но вот какое это было оружие, оставалось загадкой. Упершись в выяснение причины гибели техника, он совсем упустил из виду других пострадавших. А ведь на месте их гибели могли остаться следы. «Благодарю, Лира, что уделили мне внимание», — улыбнулся Кравцов и внезапно спросил. «Вы считаете, что на установке временного перехода произошла трагическая случайность?» Поднявшаяся со стула профессор резко остановилась. Да так, что напряглись мышцы, облегающий костюм дал возможность это заметить. Она склонила голову, и копна волос колыхнулась на щеку. Да, Сергей, я так считаю. А вот мир Шторм считает иначе. Тогда зачем я здесь? Лира медленно зашагала к выходу, сказав на ходу. Мир занимается стратегическими разработками. Сомнения и предотвращение отклонения от привычного ритма жизни – его обязанности. Он реагирует на изменения в силу своего видения. Кравцов задал ей последний вопрос вдогонку. Установка временного перехода остановлена, но Совет Академии решил, что на установке должна дежурить медицинская бригада. Почему? Женщина остановилась, помолчала, затем тихо ответила, не оборачиваясь. Сергей, приходите на установку сегодня. Я проведу необходимые для вас процедуры и расскажу о причинах необходимости присутствия медбригады на неработающей установке временного перехода. Она вышла из коттеджа, оставив Сергея в задумчивости. Поведение людей будущего было не только странным, но, и на его взгляд, нелогичным. Хотя, учитывая моральные принципы этого общества, поведение таким быть не должно. Получались необъяснимые противоречия, и это Кравцова нервировало, мешало сосредоточиться. Мир Шторм инициировал расследование убийства, а профессор медицины говорит, что произошла случайность. Они что, не смогли между собой договориться? Ведь переход мира в прошлое требовал значительных затрат энергии, и таких переходов, по словам самого Шторма, было несколько. То есть мир потратил кучу ценного ресурса впустую, учитывая еще пребывание в будущем Кравцова, и расходы на это. Тут явно что-то не так, вслух проговорил Сергей. Недовольство собой и ходом расследования начинало его мучить. Пора этих людей перехитрить и вернуться домой. Шторм, зайдя в дом, выглядел озабоченным, но, видимо, люди из будущего не привыкли поддаваться эмоциям, а пытались решать вопросы действиями. И озабоченность мира была видна в его несколько поспешных и резких движениях. Сергей хотел отложить разговор, но потом подумал, что проблемы Шторма – это проблемы Шторма, а ему, Кравцову, надо заканчивать с пребыванием в будущем. Оно начинало его утомлять. «Мир, недавно заходила Лира, и я узнал от нее, что ваши мнения по поводу происшествия на установке различны. Она не считает это убийством, а считает несчастным случаем. Ты можешь мне объяснить, что, вообще, происходит? Наше расследование – это твоя личная инициатива». Шторм скорчил гримасу, выражающую досаду и недовольство. «Можно и так сказать», – после недолгого молчания ответил он. «Мое расследование не было полностью одобрено Советом Академии. Произошедшее было расценено, как техническая недоработка систем установки. Я же настаивал на том, что установка исправна, и произошло преступление. И совершено оно кем-то, кто попал из прошлого во время эксперимента. Мне было предложено доказать это предположение и найти пришельца». «Хм», – задумался Кравцов. «А что такое Совет Академии? Это важно для расследования?» – сощурился Шторм. «Рассказ займет немало времени, и что это дает? Возможно, я смогу предположить мотив», – неуверенно объяснил Сергей. «И не забывай, что есть еще несколько пострадавших. Об этом, кстати, Совет твоих Академий в курсе?» – мир смолчал. «Так, напарник», – Кравцов невесело усмехнулся. «Давай, рассказывай». «Хорошо», – согласно кивнул мир. «Что тебя конкретно интересует?» «Меня интересуют взаимоотношения в вашем совете, поскольку ты говоришь одно, а другие». «Ясно», – махнул ладонью Шторм, прерывая Сергея. Взмах получился резкий, торопливый, будто мир нервничал. «Слушай, когда-то на Земле было сформировано правительство. В него входило несколько десятков человек, представляющих разные континенты. Очень часто во время совещаний возникали вопросы, требующие экспертной оценки высококвалифицированных специалистов. Их приглашали, выслушивали, но решение принимали, зачастую, на уровне интуиции, что нередко приводило к бесполезным затратам ценных ресурсов. Конечно, в правительстве не было случайных людей, но они не обладали всей полнотой информации, и тогда решено было учредить академии по наиболее важным направлениям деятельности. А правительство переименовали в совет, на котором решения принимали профессора академии, то есть люди, обладающие наиболее широкой научной компетенцией. Это существенно ускорило решение насущных вопросов, потому что на совещаниях учитывалось компетентное мнение всех специалистов. Допустим, нужно поставить промышленное производство планетолетов. Собирается совет академий, и каждая высказывает свое мнение на размещение производства, расход энергии, поставку необходимых ресурсов, постройку жилого комплекса и подвод коммуникаций. Да, возникают дискуссии, но тут же, на месте, ищут компромисс. В итоге находят самое оптимальное решение. Причем, очень быстро. Утверждается техническое задание, проекты все приступают к труду. Академия стратегических разработок относительно молода. Основная ее задача – это разработка направления, в котором будет двигаться вся Земля. Дополнительно, анализ существующей деятельности и совершенствование методов устранения недостатков. Стратегических направлений может быть несколько. Около 500 лет назад Совет Академии принял решение, что землянам пора отрываться от своей колыбели и покорять космические просторы. Шторм задумчиво улыбнулся, будто вспомнил что-то приятное из далекого детства. В связи с этим Академия медицины получила задачу по увеличению естественного продления жизнедеятельности человека. Сам понимаешь, что звездолет, даже до созвездия Альфа Центавра летит со световой скоростью почти 5 лет, с учетом разгона и торможения. Скорости света мы не достигнем в ближайшую 1000 лет, а вот скорости в 60 тысяч километров в секунду – можем с учетом наших технологий, и полет продлевается до 25 лет, это только в один конец. Ух ты, не удержался Кравцов, далекий от понимания космических масштабов. Да, и профессор Академии медицины Лира Мун за последние 20 лет разработал оригинальные методики продления жизнедеятельности. Причем методы совершенно естественные для человеческого организма. Да, не обошлось без некоторой селекции в области растениеводства, земледелия, очистки воздуха и прочих, но проведенные опыты показывают невероятную динамику в улучшении обмена веществ и замедления старения клеток и плазмы. Понятно, что мнение Лиры Мун в этой области весьма авторитетно. Да, это понятно, согласился Кравцов. И теперь к ее мнению прислушивается Совет Академии, верно, кивнул Шторм. Поскольку происшествие на установке временного перехода, событие планетарного масштаба, то был созван Совет, на котором каждая академия высказала свою точку зрения. С мнением Академии медицины согласилась Академия археологии, инженеры и профессора которой создали установку временного перехода. Я же курировал ее постройку и ввод в эксплуатацию. Догадливый Кравцов тут же задал вопрос, а кто от вашей академии курирует труды профессора Лиры Мун? Я так понимаю, что ее труд – это некая стратегическая разработка, и в вашей системе существует кураторство. Да. Ее разработки курирует Тон Хелп, мой коллега, и профессор логического анализа. А вот он, как раз и исчез. Апа. Подскочил со стула Кравцов. Его тело до сих пор не найдено, и кто занимается поисками? Шторм же отреагировал спокойно на восклицание Сергея. Никто не занимается. Сигнал с его коммуникатора пропал в 10 километрах от берега Черного моря. Спасатели опускались на дно, и осмотрели его в радиусе 2 километрах от точки, где пропал сигнал. Никого не нашли, глубина там 120 метров. Погоди, погоди, поднял ладонь Кравцов. Ты хочешь сказать, что профессор одной из значимых академий полез в Черное море и там пропал каким-то образом? А что он там делал? Не знаю, повел плечом Шторм. Может быть, отдыхал, а может быть, проводил какие-то индивидуальные эксперименты. Ага, усмехнулся Сергей. Скажи еще, что рыбок с руки кормил. Вполне возможно, невозмутимо среагировал Мир. В море много дельфинов. Они не боятся людей и охотно плавают с ними. Кравцов с недоумением упал задом на стул. Происходящее начинало его раздражать, если не сказать больше, бесить. Шторм же глядел на него внимательно и с готовностью отвечать на вопросы. Мир, ты узнал, что за эксперимент проводили на установке в тот злополучный день. Да, Шторм быстро активировал изображение на доске Кравцова. Вот этот предмет был найден на раскопках 3 года назад. Изображение явило взору Сергея отлитого из желтого металла сидящего льва. Лев, открыв пасть, смотрел вверх. «Это кусок барельефа из золота», — пояснил Шторм. «Профессора Академии археологии считают, что целый барельеф был установлен на что-то очень важное. То, что стояло, где-то скрытое от всеобщего внимания. Например, в сейфе», тут же предположил Сергей, но посчитал, что детали нужно уточнить. А где откопали сей артефакт? Раскопки велись на юге Сибири. Были найдены записи, что в ваше время там нашли скифские захоронения, но в силу каких-то причин результаты тех исследований не были опубликованы в широком доступе. Шторм слегка нахмурился. «Я знаю, что в вашем мире было принято засекречивать исследования, и, признаться, я не понимаю, по каким причинам это делалось. Я тоже многого не понимаю, что делается в вашем мире», — хмуро ответил Кравцов. «Например», — встрепенулся мир, будто слова Сергея его обидели. «Например, что толку в этом куске барельефа, если из-за него гибнут люди? Это просто кусок золота. Я так понимаю, что сам артефакт так и не найден. Он пропал с установки после эксперимента». Тут Шторм настороженно задумался, потом радостно выпучил глаза. «Мы можем это выяснить. На установке осталась диаграмма изменения концентрации временных полей. Она автоматически передается в накопитель информации при работе генераторов. А доступ к этому накопителю только у тебя». «Да, накопитель остался в приборе фиксации. Это было нужно на первых испытаниях установки, а после я не стал его демонтировать». Кравцов вопросительно развел руки. «И что нам даст эта информация? Мы сможем понять, был ли эксперимент удачен, то есть, по окончании эксперимента был ли полностью получен искомый артефакт. Допустим, мы это узнали», — снова подскочил со стула Сергей. «Мы сможем выяснить, где он сейчас». Мир с хитрецой подмигнул. «Если у артефакта есть хоть небольшое любое энергетическое поле, то да, поспешим на установку». И Шторм сорвался с места, будто гоночный автомобиль со старта престижных соревнований. Кравцов едва успел убрать экран со схемой расследования и поспешил за ним. Глава 9. Зайдя в здание Академии археологии, мир не пошел на установку, а повернул в сторону диспетчерской энергоконтроля. Сергей с трудом поспевал за ним, на ходу уточняя направление хода напарника. Шторм отвечал коротко. «Накопитель в диспетчерской. На самой установке ему делать нечего». В небольшом зале энергоконтроля за экранами сидел юноша, что Кравцова изрядно удивило. Юноша напряженно всматривался в графики и торопливо дергал клавиши на пульте, выравнивая значения показаний. Шторму с Сергеем он только приветливо кивнул. Пока напарник демонтировал накопитель информации, Кравцов не сдержался. «Скажите, а есть ли фиксация присутствия людей внутри установки временного перехода?» Диспетчер на секунду задумался, потом показал на отдельный пульт при входе. «Посмотрите в общем журнале», — ответил он, — «в разделе допуска на установку». Сергей повернулся к пульту, но мир его опередил, мягко отстранив плечом. Быстро набрал комбинацию символов на круглой голографической клавиатуре. Появившееся изображение квадратиков перебрал пальцами, всматриваясь в даты, нашел нужную, сделал изображение на весь экран и остолбенел. Что такое? Сергей понял, что напарник увидел нечто очень странное и важное. В тот день допуск на установку, кроме Сэма и Аарона, получил Том Хелп. С трудом выговорил Шторм и хотел что-то добавить, но Кравцов быстро сориентировался и вытолкнул его из диспетчерской. «Этого не может быть!» – шепотом закричал мир. «Я знаю Тома много лет. Он не может быть убийцей». Он стоял посреди коридора с красным лицом и сжатыми кулаками. Руки опущены, плечи подняты, подбородок вжат в мощную грудь. Ноздри раздувались, как у быка, и сам он напоминал разъяренное животное. Кравцов пытался схватить его за руку и увлечь к выходу, но напарник стоял скалой. «Этого не может быть!» Сергей, наконец, обмяк и с трудом побрел вниз по лестнице. «Мир, пока не нужно делать вывод», — попытался успокоить его Кравцов. «Ты же аналитик». Они вышли из здания, и Шторм вздохнул полной грудью, успокаиваясь. «Факты, Сергей. Том был на установке. Но не факт, что он кого-то убивал». Сергей встал рядом. «Ты меня утешаешь». Кравцов отмахнулся. «Отнюдь. Информации слишком мало. Да и пропажа твоего коллеги подозрительна. Вот куда он мог исчезнуть с подводной лодки?» Шторм неподдельно удивился. «Откуда ты знаешь про подводную лодку?» Пришла очередь удивляться Кравцову. Он ходил в море на подводной лодке. Зачем? Лицо шторма выдало напряженную работу мысли. Подумав с минуту, он ответил: «Не знаю. Наверное, ему было это нужно. И ты не ответил на мой вопрос. Я не говорил тебе про подводную лодку. Как ты догадался?» «Я не догадался. Это такой оборот речи. Означает, что твоему коллеге некуда было деться со стометровой глубины». Тут Кравцова будто осенило. «А его коммуникатор нашли? Как? Сигнал с устройства пропал. Потому и спасатели вышли в море». Сергей непонимающе потряс головой. Несмотря на технологии, люди будущего, в его понимании, были беспечны, как младенцы. А просто поискать коммуникатор в пустой лодке, глазами, руками. Если сигнала нет, значит, коммуникатор или разбит, или его отключили. Не могло же твоего коллегу засосать в морское дно на несколько метров. Где сейчас эта лодка? Ее подняли со дна. Шторм моргнул несколько раз и посмотрел в сторону. Лодку подняли и доставили на базу морских судов. Тогда немедленно отправляемся туда. Кравцов зашагал к стоянке планетолетов. Теперь уже мир поспешил за ним. База подводных кораблей лежала в уютной бухте. Пирс выступал в море буквой «Г», и пришвартованные к нему небольшие серебристые лодки покачивались на мелкой волне, кивая открытыми люками надводных рубок. Навстречу миру и Сергею из низкой постройки около пирса вышел пожилой мужчина в темно-сиреневом жилете. «Где лодка, которую поднимали со дна моря неделю назад?» На ходу обронил шторм, шагая мимо него, и только дернул головой, увидев взмах ладони и указанное направление. «Она под номером 08». Сергей хотел задать напарнику вопрос, но тот будто прочитал его мысли. «Дежурный на пирсе знает меня в лицо. Мы вместе трудились, оборудуя установку временного перехода. Лодку нашли быстро, но мир встал перед ней, посматривая на открытый люк. Сергей, а зачем нам туда залезать? Найдем мы коммуникатор там или нет? Какая разница?» Кравцов, с любопытством поглядывая на удивительную конструкцию подводного аппарата, ответил: «Мир, мы сейчас собираем детали для следствия. Раз в вашем времени не ведется никаких записей, нет никакой регистрации данных, то я вынужден это делать. Для чего конкретно? Что нам дает знание каких-то деталей? Видишь ли, напарник», — вздохнул Кравцов, — «у меня есть несколько версий. Я отрабатываю каждую версию того, что случилось. Поделишься?» «Не сейчас, Мир. Для начала мы осмотрим лодку, потом я схожу к Лире, а потом вернусь в дом. Соберу в кучу полученную информацию и разложу ее по версиям. Завтра утром доложу о результатах». Шторм согласно кивнул. «Тогда полезли в лодку. Только ничего не трогай на пульте управления». Сергей усмехнулся. «Согласен». Внутреннее убранство подводной лодки напоминало комфортабельный салон дорогого лимузина. С той разницей, что вместо руля и торпеды автомобиля был установлен пульт управления с удобным креслом и штурвалом. На него и показал Кравцов. «Сядь и не мешай мне». Шторм послушно уселся в кресло и с интересом стал наблюдать за действиями напарника. Кравцов начал медленно осматривать салон. «Скажи, Мир, ты же был рядом, когда лодку поднимали?» «Да». «Когда подняли, внутри не было воды?» «Была», — удивленно ответил Шторм. «Мы еще подумали, что нарушение герметизации было причиной затопления лодки, а помпы, почему-то, не работали. А сейчас они работают, их исправили, или заменили». Мир щелкнул клавишей на пульте, поколдовал пальцами на экране. «Ремонтных работ не было, помпы сейчас исправны». Сергей, хоть и не имел инженерного образования, но понимал, что в салоне лодки должны быть отверстия для забора воды, на случай, если герметизация нарушится, и внутрь салона хлынут потоки. И отверстия эти должны быть расположены немного над полом, и, разумеется, с мелким решетчатым ограждением. Он наклонился и нашел, правда, не то, что хотел, а мелкий серебристый цилиндр с удобным загубником. Загородив спиной, незаметно для шторма взял цилиндр и положил в нагрудный карман комбинезона. «Пойдем отсюда», — поднявшись, сказал Сергей. «Надо поговорить с диспетчером на пирсе. И распорядись, чтобы эту лодку закрыли и никого в нее не пускали». «И кто конструировал данный агрегат?» «В Академии транспорта. Это серийный образец. Поговорим с диспетчером, а потом двинем к транспортникам». Майор уже не сомневался, кто-то удачно заметал следы, вот только зачем, было вообще непонятно. Существовала некая тайна, значение которой Кравцов даже представить не мог. Эта тайна тщательно кем-то скрывалась, и ради ее сохранения в этом мире произошла серия убийств. Пропажа коллеги Шторма с подводной лодки выбивалась из этой серии. Это было необычно и странно. Зачем понадобилось преступнику осуществлять такую сложную комбинацию, если до нее он использовал какое-то оружие? Закончились заряды. Не подскажете, кто дежурил на пирсе, когда лодка под номером 08 уходила в море? Спросил Сергею дежурного. Именно в день пропажи профессора академии. Я дежурил. Тот не дождался окончания фразы. Вместе с профессором кто-то был на судне, дежурный вспоминал недолго. Да, вместе с ним была женщина. Вы ее запомнили? Сергей встал в стойку гончей собаки. Нет, я выдал профессору ключ доступа на судно, а женщину не разглядывал. С некоторой брезгливостью ответил дежурный, будто ему задали неприличный вопрос. Шторм торопливо поблагодарил дежурного и потащил Кравцова с пирса. Мир, я не понимаю, что тут происходит. Зашипел Сергей, сопротивляясь жесткой хватке под локоть. «Еще в начале расследования ты говорил мне, что пострадавшие не были в зоне ХМ, рисковых действий. Профессор Лира утверждает обратное. Кому верить? Почему у вас нет единого мнения? И почему дежурный говорил со мной таким пренебрежительным тоном? Видишь ли, Шторм продолжал тянуть Кравцова к стоянке. У нас не принято задавать такие личные вопросы, и никто пристально чужих женщин не разглядывает. Это невежливо. Да плевать мне на вежливость. Остановился Сергей. Я действую в рамках следствия. Никого не оскорбляю и не принижаю. Я же не виноват, что у вас творится черт знает что. Как мне вести расследование? Умерь эмоции. Мир без труда сдвинул его с места. Ты говорил, что у тебя несколько версий. Вот и трудись. Ты тоже много чего обещал. Укорил Кравцов Шторма. И в первую очередь узнать, где сейчас тот артефакт, принесенный откуда-то из глубин веков. Найди мне его. Чувствую, что именно он является разгадкой всех этих тайн. Хорошо. Они подошли к стоянке планетолетов, но Сергей не спешил забираться внутрь машины. Стоял возле машины и смотрел на спокойное море. Его беспокоил предмет, найденный внутри подводной лодки. Он вспомнил, что таким прибором пользовалась Лира, когда после представления они пришли к бассейну. Он не хотел говорить об этом Шторму, но уточнить подробности стоило. «Слушай, а что это за прибор?» Как бы невзначай спросил Кравцов у напарника, вынув цилиндр с загубником. Шторм мельком взглянул и тут же ответил. «Это индивидуальный аппарат для подводного плавания. Таким пользуются спортсмены на соревнованиях. Позволяет находиться под водой в течение нескольких минут. Только спортсмены?» – удивился Сергей. «Да, объем прибора небольшой, и чтобы им пользоваться, нужна тренировка. Внутри клапан, действие которого переключается языком. Для длительных любительских погружений используется другое оборудование, как и для научно-исследовательских. То есть, Кравцов убрал прибор в карман, ты утверждаешь, что только подготовленный человек сможет воспользоваться этим прибором. Несомненно, хмыкнул Мир. Ну, уже кое-что, тихо буркнул Сергей и громко попросил. Отвези меня на прием к Лире, а сам постарайся найти артефакт. В любом случае встречаемся вечером у меня, будем анализировать версии. А как же встреча с профессорами Академии транспорта? Подождет до завтра, если еще будет нужда. Лира встретила Кравцова приветливо и отвела его в отдельную комнату, где уложила на специальное ложе спиной вверх. Сильные пальцы женщины заскользили по спине майора, выискивая очаги происхождения боли. Сергей подумал, что его обнаженная спина может быть индикатором состояния Лиры во время разговора, и она неосторожным движением выдаст свои эмоции. Вы намекали, что расскажете мне о том, почему разделились мнения на совете Академии по поводу установки временного перехода. Сергей, а вы когда-нибудь расслабляетесь и не думаете? Усмехнулась Лира, продолжая массаж. Мир не дает мне расслабиться. К тому же, мне очень хочется завершить расследование и вернуться домой. У меня жена, дети, работа, отчет, опять же, не закончен. Так что вас здесь держит. Сергей, скажите Миру, что хотите обратно. Ну, протянул Кравцов, морщась от коротких всплесков боли. Шторм пообещал мне некоторое вознаграждение, если я доведу следствие до завершения. Сергей и не думал ее обманывать и что-то утаивать. С людьми из этого мира это было бесполезно. Они будто чувствовали ложь на уровне подсознания. Хорошо, Лира энергичными движениями разогрела кожу Кравцова. Вставайте и присаживайтесь. Я приготовила вам настой, и пока вы его пьете, мы поговорим. Сергей уселся на стул, хлебнул из поднесенного высокого стакана. Вы представляете, что такое временная воронка? Лира склонила голову к плечу, заглядывая Кравцову в глаза. Он не отвел взгляд. «Не имею ни малейшего понятия, и не думаю, что смогу представить. Я попробую объяснить вам доступно», — улыбнулась она уголками губ. «Считайте, что это как-то поможет расследованию». Сергей смотрел на нее с интересом. Он не понимал, что хотела сказать ему Лира, но чувствовал ее желание помочь, хотя и не отрицал версии, что профессор Мун каким-то образом имеет прямое отношение к происшествиям. Слишком много интриги, слишком много непостижимых тайн. «Не знаю», — с некоторой грустью ответила она, посмотрев в сторону. «Я читала, что детективы далекого прошлого внимательно относятся к деталям. Временная воронка и установка временного перехода не такие уж детали», — весело усмехнулся Кравцов. «Скорее, деталищи. Механизм их работы вне моих познаний. А вот про разногласия на Совете Академии по поводу работы установки считаю деталью, которая может пролить свет на мотивы тех происшествий, что произошли некоторое время назад. Чтобы понять причины разногласий, важно понять, хотя бы в общих чертах, механизм работы установки. По вашему же выражению», Сергей нахмурился. «И какая связь? Я так понимаю, что разногласие заключалось только в одном. Мир считает, что на установке произошло преступление, а вы считаете, что несчастный случай». «Это не совсем верный вывод», — Лира мягко поправила волосы и задумалась. «Я в некотором затруднении, поскольку вы человек из прошлого, а это тут при чем?» — удивился Кравцов. «Дело в том, что по возвращении у вас сможет измениться уровень сознания». «Погодите, но мир сказал, что я просто ничего не буду помнить. Возможно, это так, а возможно, и нет». Видя его полную растерянность, Лира засмеялась. «Вы такой смешной, Сергей, и даже не представляете, что с вами происходило во время перехода, и что со мной происходило». Напрягся Кравцов. С лица профессора медицины пропала улыбка. Лира стала невероятно серьезной и, Сергею даже показалось, жесткой. «Как вы думаете, в каком виде вы совершали путешествие в будущее на несколько тысячелетий?» Он развел руками в стороны, выражая полное недоумение. «В виде облака молекул», — ответила она на свой же вопрос. «Концентрированного облака молекул, несущих информацию, и собранных потом в целое с помощью мощнейшего электромагнитного поля. И есть существенное отличие по параметрам перехода: мир возвращался, а вы, Сергей, уходили в неизведанное. Мир был в прошлом, а вы попали в будущее. Это существенная разница. Если честно, то я не понимаю, в чем она заключается», — поморщился Кравцов. «Облако молекул не перестает быть облаком молекул, куда бы его ни забросили, в прошлое или в будущее. Разница в информации, которую несет облако. Скачок в будущее – это переход в совершенно иное информационное поле. Если хотите, то в иную среду обитания. Это как для глубоководных рыб, когда они попадают на мелководье». Сергей скорчил гримасу. «Неприятное сравнение». Лира тут же кивнула. «Вот в этом и заключались разногласия на Совете Академии. И потому приняли решение, что во время экспериментов мира шторма на установке будет дежурить бригада медиков». Сергей сообразил, что Лира перевела разговор в нужное ей русло, но не сдался. «Я не об этом. Почему он посчитал, что на установке было преступление, а вы, что несчастный случай? Я вам уже это объясняла». Сергей поднял ладони. «Хорошо, а как вы объясните последующее происшествие, особенно исчезновение профессора Тамахелла? Это тоже несчастные случаи?» Эти вопросы, как показалось Кравцову, застали Лиру врасплох. «Академия медицины не рассматривала связь между происшествием на установке и остальными», — ответила она неуверенно. Сергей понял, что никаких разногласий не было. Была просто возня за некий авторитет, и медики выражали на совете мнение, пытаясь свой авторитет отстоять. «Лира, я, конечно, многого не понимаю в ваших высоких отношениях», — он сделал ударение на слове «высоких», — «и не умею подбирать слова, не задев ваших тонких чувств, но мир шторм притащил меня сюда, чтобы я нашел того, кто убивает людей здесь и сейчас. И, поверьте, я умею искать». Кравцов резко дернул рукав своего комбинезона, и из кармана выпал серебристый цилиндр с загубником. Лира изумленно проследила за его полетом. Сергей злорадно усмехнулся, поднял цилиндр и медленно, с остановкой на каждом слове, спросил: «Не подскажете, кому из женщин может принадлежать данный предмет, из тех, кто сейчас трудится на побережье?» Глава 10. Лира судорожно дернула головой, будто не верила глазам. Потом осторожно взяла протянутый Кравцовым цилиндр и что-то нажала, просунув пальцы внутрь загубника. Послышался короткий свист, словно оттуда вышел воздух. «Прибор использован», — задумчиво сказала она, — «и на данный момент им могли пользоваться только две женщины на побережье, я и Айра Грин. Недавно тут проходили соревнования, и мы с Айрой принимали в них участие, а кто-то другой мог им воспользоваться». Сергей мягко отобрал у Лиры прибор. «Мог, но сейчас их нет на побережье. Участницы команды Академии медицины разъехались по своим трудовым местам. Следующие соревнования только через год. А где вы это взяли?» Она показала на цилиндр. «На подводной лодке, которую недавно подняли со дна моря. С нее бесследно пропал профессор Том Хелп, кстати, курирующий ваши разработки. И, по всей видимости, Айра Грин выходила с ним в море в тот злополучный день. Вы не знаете, где она может быть сейчас. У Айры завтра трудовая смена на установке. Вероятно, она готовится к ней в академгородке, изучает техническое задание на трудовой день и планирует питание. У нее есть научные изыскания, и через пару лет она собиралась поступать в профессуру академии. Может быть, она на тренир». Лира взглянула на цилиндр в руке Кравцова. «Нет, на тренировочных занятиях она быть не может, если только не заказала для себя еще прибор. А это точно ее?» Сергей повертел цилиндр перед глазами, будто на нем мог найти инициалы владельца. «Их делают на заказ». Лира наморщила лоб, соображая, и вдруг воскликнула. «На корпусе выбит голограммой номер. По нему можно определить владельца. Вы делаете успехи в дедукции», — усмехнулся Кравцов. «И как увидеть этот номер?» Она набрала на экране коммуникатора набор символов и приложила к цилиндру. Коммуникатор, пискнув, выдал ответ, но Кравцов не знал общего языка и, потому, принял ее слова на веру. «Да, это Айры», — Лира убрала коммуникатор. «Странно, что она спускалась с Томом на лодке. Я не слышала, чтобы они обсуждали подводные эксперименты. Вот сейчас и узнаем». Сергей решил действовать немедленно. «Поедем к Грин. Вы же знаете, где она живет». «Да», — Лира ответила не сразу. «Подождите меня на стоянке. Мне надо переодеться». Кравцов кивнул и вышел на улицу. Облегченно вздохнул, подставив лицо под заходящее солнце. Теперь он не сомневался, расследование пойдет гораздо быстрее. У него была неопровержимая улика, и Айра должна рассказать им с миром все. И как профессор Хелп оказался на установке, и каким образом он из нее вышел, и что произошло на лодке. И главное, для чего все это. Появится мотив, а за ним ниточка потянется к организаторам и исполнителям. Сергей был уверен, что, несмотря на свои морально-нравственные установки, люди будущего остаются такими же людьми, со стремлением оказаться на ступень выше остальных. А уж в этих их академиях, тем более. Научные разработки в мировом масштабе, получение авторитета в научном обществе и так далее. Лира вышла из здания в белом комбинезоне, плотно обтягивающем ее фигуру. Коммуникатор болтался на груди, подвешенный на шее серебряной цепочкой. На ступнях плетеные сандалии. На ходу она показала на планетолет и хотела что-то сказать, но тут коммуникатор Кравцова ожил голосом шторма. «Сергей, ты где? Срочно ответь!» Кравцов растерялся, засуетился, но подошедшая Лира помогла ему ткнуть в нужный символ на его приборе. «Что случилось?» Встревоженный шторм удивил Сергея проявлением эмоций. «Тут, в общем, я последовал твоему совету и повесил над домом аэродрон-наблюдатель», — запинаясь, выговорил Мир. «Буквально 5 минут назад с него пришла информация. Не тяни!» — выкрикнул Кравцов так громко, что Лира вздрогнула. «Айра! Айра лежит у бассейна без движения. Дрон не убирай, никого к ее дому не подпускай», — решительно сказал Сергей. «Слышишь? Никого. Я сейчас буду». Он вопросительно взглянул на Лиру, но та уже подняла фонарь планетолета и призывно махнула Сергею. Ситуация накаляется. Шторм встретил Сергея и Лиру у дома Айры, окруженного цветущим барбарисом. Эта растущая изгородь скрывала и бассейн, и строение. Перед ней маячили фигуры в черно-желтых комбинезонах. Пришлось привлечь оперативных сотрудников академии. Медицинская бригада спасателей наготове. Я с трудом уговорил их пока не вмешиваться. Так, начал распоряжаться Кравцов. Я захожу первый. Мир за мной след в след, Лира за ним. Если что увидите, то не кричать, не паниковать. Говорю стоять, значит встали и ни шагу. Понятно? Шторм тут же возмутился. Но спасателям надо осмотреть Айру. Может быть, ее еще можно спасти. С нами профессор медицины, — отпарировал Сергей. Она даст заключение. Важно не затоптать возможные следы. Впрочем, сохраняя связь со спасателями, и пусть комплекс будет наготове. «Пошли!» Кравцов шагнул в проем изгороди и увидел прямо перед собой уютный домик, а слева от него, метрах в 20, небольшой бассейн и лежащую рядом с ним девушку. Лира негромко вскрикнула, разглядев ее, и побежала к бассейну. «Твою мать!» — скорчил недовольную гримасу Кравцов и оглянулся на Шторма. «Я же говорил!» Мир в ответ развел руками и тоже кинулся к бассейну под вздох Сергея, заворчавшего. «Вот как в таких условиях работать? Никто не слушает. Сейчас все затопчут». Он пошел к бассейну не спеша, внимательно осматривая газон, но никаких улик и лишних предметов на травяном ковре не заметил. А к лежащей девушке уже спешили спасатели, активировав медицинский комплекс, тут же подлетевший к Ире. Шторм с Лирой пытались определить ее состояние, но отошли, освобождая место громоздкому аппарату. Подлетев, тот тут же включил кучу различных сенсоров, облепивших лежащую девушку. Кравцов присмотрелся к разворачивающемуся действию. Айра лежала у бассейна в расслабленной позе, словно погрузилась в сон, но не это привлекло внимание Сергея, хотя, по его опыту, поза мертвеца должна быть иной, а светло-голубой закрытый купальный костюм девушки, с воротником под горло и короткими рукавами. Низ костюма в виде удлиненных шортиков тоже не располагал к вечернему освежающему купанию. И самое главное, никаких застежек и молний, будто толстая вторая кожа. Сергей вспомнил купальник Лиры во время ее купания, он разительно отличался. А что за костюм на ней? Кравцов дотронулся до плеча присевшей у тела девушки Лиры. Она встала, пригляделась, нахмурившись. «Не понимаю», в ее голосе звучала растерянность. «Ни костюма, ни ее состояния. А что определил медицинский комплекс? Сейчас узнаем». Она подошла к спасателям, что-то спросила. Один из них ответил и показал ей экран ручного монитора. «Все очень странно», — проговорила Лира, возвращаясь к Сергею и Шторму, ожидающих вердикта спасателей невдалеке от тела Айры. «Комплекс не нашел у пострадавшей признаков жизни. А на мой взгляд...» Кравцов еще раз посмотрел на лежащее тело. Она совсем не похожа на мертвеца. Шторм властно махнул рукой спасателям, чтобы те отошли и убрали комплекс. «Я прошу тебя объяснить свои выводы», — попросил он Сергея. «Без проблем», — тот кашлянул в кулак. «Посмотри». Кравцов подошел к Ире и вытянул руку, будто указку. Девушка лежит в правильной позе. Она достаточно молода, чтобы ХМ внезапно умереть. Это раз. Второе. На ней нет признаков какого-либо насилия. Я осмотрел тело со всех сторон и не нашел на нем следов вмешательства. Чистая кожа, чистые волосы, да и купальный костюм явно не поврежден. Кстати, а вы не знаете, что это за изделие? Я не нашел ни одной застежки, будто вторая кожа, и материал незнакомый. Кравцов вопросительно взглянул на Лиру, но профессор недоуменно пожала плечами. «И что ты хочешь этим доказать?» Шторм также взглянул на Сергея. «Хочу сказать, что над ней не совершали насильственных действий», твердо сказал Кравцов. «И ваш медицинский комплекс ошибся в диагнозе. Айра Грин не мертва». Мир и Лира вздрогнули, переглянулись, затем дружно посмотрели на Сергея, как на сумасшедшего. Шторм, правда, тут же включил разум. «Допустим, что ты прав. Что же тогда здесь произошло, и что теперь делать с телом Айры?» «Тело надо прикрыть простыней», — ответил Кравцов, — «и не убирать с газона, ждать, наблюдать и думать, а еще провести анализ материала ее костюма, отрезать кусочек и рассмотреть под микроскопом, выявить состав и свойства». «Под каким еще микроскопом?» — дернула бровями Лира. «Прибором, в общем, который сможет определить параметры ткани, где сделано, когда она получила костюм и прочее. Так я смогу прикинуть мотивы происходящего. Не могла же она влезть в этот костюм, чтобы просто искупаться? Лира, займитесь этим». Последняя фраза была произнесена Кравцовым в тоне, не терпящем возражений, будто он отдавал приказ своему подчиненному. Не привыкшая к подобному обращению Лира, громко фыркнув, резко развернулась и ушла. «Зря ты так», — укорил Сергей Шторм, глядя ей вслед. «Профессор Мун, Мир, заткнись», — вспылил Кравцов. «Я не люблю этих расшаркиваний. Если ты не сподобился организовать мне команду из нужных мне людей, то изволь слушать мои распоряжения относительно расследования. В конце концов, расследование – твоя инициатива. Я не напрашивался и устал это повторять. И еще, если я буду следовать вашему поведению, то не смогу работать в полную силу, а мне очень хочется завершить это дело и попасть обратно домой. Кстати, профессор Мун сказала, что ты сможешь отправить меня обратно в любое время. Поэтому, если вам что-то во мне не нравится, то я готов бросить эту возню и последовать к себе в прошлое и остаться без вознаграждения. Шторм был невозмутим. Да и черт с ним, отчаянно махнул рукой Сергей. Мне достаточно исчезновения боли и живота, а зарплаты мне хватало. Кравцов соврал. В действительности он подписался на путешествие в будущее только из-за обещанных денег из закромов музея истории. Да, ему было любопытно посмотреть на людей будущего, но это любопытство не играло главной роли. Он думал, что попав сюда, покажет мастер-класс с расследования, быстренько найдет преступника и вернется с горой денежных знаков. Дашка придет в неописуемый восторг от горы, а не купит, наконец, желанный дачный особняк, Дашке машину, новые шмотки, что-нибудь детям и родителям. Да что греха таить, чета Кравцовых сможет позволить себе пару недель покувыркаться на теплом побережье, нажраться фруктов до отвала, а затем, сдав детей бабушкам и дедушкам, на пару дней запереться от всех на широкой кровати. Кравцов, что называется, попал. Оказалось, что в будущем нет тех привычных вещей и методик для следствия, видеосъемки, регистрации повреждений, дактилоскопии, криминалистической лаборатории. Мало того, нет привычных мотивов для преступлений, да и сами преступления какие-то странные. Человек исчез с подводной лодки при ее погружении, а свидетель этого исчезновения валяется сейчас на траве без признаков жизни и без единой царапины на теле. Это даже не мистика. Сергей вдруг подумал о том, что и с другими пострадавшими могло быть то же самое. Медицинский комплекс проводил диагностику, не обнаруживал признаков жизни и людей, что называется, списывали. Но, опять же, с какой целью и при помощи какого приспособления пострадавших вводили в такое состояние? Диалог с миром закончился сам собой, и Кравцов, наблюдая, как над девушкой возводит саркофаг из специальной ткани, стал размышлять. Действия преступника не могли быть экспериментом. Хоть в этом мире и происходит нечто научно-сумбурное, кто-то бы знал о проводимых опытах, тем более, над людьми. Уж профессура из Академии стратегических разработок наверняка была бы в курсе. Значит, таких опытов не было. А что было? Были путешествия во времени. Причем путешествовали не сами люди, а различные предметы. Заинтересованность археологов артефактами из прошлого, в этом случае, возможно, и сыграла роль. Допустим, случайно что-то проникло из прошлого сюда, и это что-то наводит шорох. Вирус, инфекция, любая болезнетворная дребедень. Странно, что действует эта дребедень избирательно, даже точечно. Сергей, встрепенувшись, хлопнул себя по лбу. В этой суматохе он забыл провести анализ пострадавших на общую, связующую их линию, и вспомнил, что говорил Шторму о том, чтобы тот собрал всю информацию по пострадавшим. Мир, наше присутствие здесь в данный момент считаю лишним. Пусть сотрудники наблюдают за телом, а мы поужинаем, а потом подумаем, что делать дальше. Кравцов взглянул вверх, в вышине беззвучно висел дрон-наблюдатель. В этой штуке есть карта памяти. Шторм тоже посмотрел на дрон, секунду подумал и ответил.